Да, добыча, сдаваемая в эконом-управлении, в зачет шла не по рыночным ценам, но и за топливо со снаряжением мы тоже не из своего кармана платили. И аккумуляторы с батарейками тоже не на базаре покупали. Одно дело 3, а то и 4 рубчика за двойную А отдать. И совсем другое — получить 5 таких батареек за потертый ПМ, которому красная цена десятка в базарный день. После недолгой возни Андрей высунулся из окна задней двери. — Илья, доп. Магазины доставать? — Не, давай как есть. И патронов пачку. — Так в пачках у нас трофейных нет, — удивился Чпок. — Только россыпью. — А мне какая разница? Давай 2 дюжины россыпью. — На, держи. Буквально несколько секунд спустя Андрей снова появился над бортом машины, но на этот раз с ярким пластиковым пакетом в руках. — Спасибо, дорогой. Благодарность командования в лице меня разрешает снизить интенсивность несения службы на 0,7%. Андрюха слегка призадумался, очевидно вычисляя, что же значит моя тирада. Потом хохотнул и вскинул руку в воинском приветствии. — Да, мой генерал! Я притворно скривился. — Запомни, к непокрытой голове руку прикладывают только в том случае, если она пустая, следопыт. С важным видом отчитал я молодого, но потом не выдержал и засмеялся. Дежуривший у рации южанин тоже рассмеялся. — А вы, Илья Васильевич, служили? И в каких войсках? В последнем вопросе проскользнула явная ирония. — Ну как же, военная косточка, над шпаками солдатики играющими глумится. Что ж тут непонятного? — В отдельном добровольческом разведывательно-диверсионном батальоне 76-й гвардейской Черниговской краснознаменной десантно-штурмовой дивизии. Четко и внятно, как 14 лет назад на прощальном параде в славном городе Юрьеве отрапортовал я. «Еще вопросы будут, лейтенант?» Лицо южанина вытянулось, и он, пробормотав, «Простите, Илья Васильевич», сделал вид, что ему срочно необходимо внести какую-то запись в журнал. Андрюшка просек фишку и, выйдя из машины, попытался продемонстрировать строевую подготовку, но уже на втором шаге запнулся, да так, что чуть не упал. Пришлось его подбодрить и одновременно сделать внушение. «Покривлялись и будя», — негромко сказал я ему, подойдя вплотную. «Но не умеешь — не берись. А берешься — так учись. Кстати, я сам всей этой шагистике не обучен. Не до того было, в 26-м». «Я понял, Илья. Ну и чудненько. А устав, если хочешь, я тебе могу дать почитать. В торжке у меня лежит». Баня оказалась весьма приличной. Отдельно стоящее двухэтажное строение в паре сотен метров от хризантемы, расположенное во дворе большого трехэтажного особняка. Построили ее явно еще до тьмы, так что расслаблялись мы сейчас в заведении с более чем 30-летними традициями, как писали в рекламных объявлениях старых журналов. Первый заход решили сделать командирским. У полковника был ко мне, как он намекнул, серьезный разговор. Отделка помещения или неплохо сохранилась, или уже ремонтировалась время от времени. Даже мебель не производила впечатления, собранной с миру по нитке. И пара диванов и кресла были частью одного гарнитура, что само по себе удивительно. И для места, и что уж там жеманничать времени. В первые годы после беды многие как раз мебелью дома и топили. До леса или поленницы еще дойти надо. А шкаф или диван, да вот они, рядом. Да и мы в Люберцах тоже не скромничали. Но там все-таки город, и с дровами во много раз хуже. По многолетней привычке я первым делом осмотрел все помещение и задвинул щеколду на двери запасного выхода. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь вошел без стука и стрельнул без звука. — Заноза, ты за собой какой ствол застолбишь? — с спросил меня Верстаков, выгружавший из большой спортивной сумки свой арсенал. «Лучше быть живым параноиком, чем мертвым альтруистом». Похоже, капитан руководствовался именно этой поговоркой, отправляясь в баню помыться. На невысоком журнальном, как в старину говорили, столике уже лежали две ксюхи с магазинами и непривычного вида пистолет-пулемет со складным проволочным прикладом, цевьем, выполненным вместе со ствольной коробкой и пистолетной рукояткой из пластика и куцым магазином. «Это что за зверь такой?» — спросил я у капитана, присоединявшего магазин к потертому бизону, кстати, весьма популярному у многих бережливых следопытов в силу дешевизны применяемых патронов. «Это...» — он откинул приклад и положил готовый к бою ствол на стол. «Это шибка. Болгарская. Так себе машинка. Но для разборок в бане сойдет. Нам как раз партию привезли. Вот и взяли, на всякий случай. Дать?» «Нет, я с чем-нибудь привычным потанцую». Я сгробастал со стола укороченный калашников. «А еще лучше, капитан, если ты сейчас сплюнешь три раза через левое плечо, и все эти железяки нам сегодня не пригодятся». Верно, и к моему удивлению, Верстаков действительно выполнил мое шутливое пожелание. «Раз-раз, отдайте там!» Ожила лежащая на столе рация. «Ждем, готовы. Если что, кроем», — спокойно ответил капитан и, отпустив тангенту, громко предупредил всех остальных, кто находился в здании. «Всем внимание, наши на подходе. Контроль пространства». Подход к помывке, как боевой операции, мог бы показаться странным, если бы вскоре после ужина ко мне и у Довиченко не подошел Говорун и не сообщил, что, похоже, накаты в столовой были не просто так, и кто-то из местных явно замыслил, если и недоброе, то странное как минимум. Об этом ему сообщил один из старых знакомцев, с которым он пересекся вскоре после стычки с бандой самоеда. И решили мы, по меткому выражению полковника, тереть друг другу спинки в состоянии полной боевой готовности.